И вдруг на дорожке длинный, весь в черном смуглый человек. Евдокия схватилась за щеки, до того шибко заколотилось сердце, мысли отшибло. Девки только ахнули, и кто куда, развивая косами, кинулись за сиреневые шиповниковые кусты. Петр подошел, взял под мышки Евдокию, надавливая зубами, поцеловал в рот, зажмурилась, не ответила. Он стал целовать через расстегнутый летник ее влажную грудь. Евдокия ахнула, залившись стыдом, дрожала. Алешенька, один, сидя на ковре, заплакал, тоненько, как зайчик. Петр схватил его на руки, подкинул, и мальчик ударился ревом. Плохое вышло свидание. Петр о чем-то спрашивал, Евдокия все не впопад, простоволосая, неприбранная, дитя перемазано вареньем. Конечно, муженек покрутился небольшое время, да и ушел. У дворца его обступили мастера, купцы, генералы, друзья-собутыльники. Издалека слышался его отрывистый хохот. Потом ушел на речку смотреть Яузский флот, оттуда на Кукуй. Ах, Дуня, Дуня, проворонила счастье. Воробьиха сказала, что дело можно поправить. Взялась бодро, погнала девок топить баньку, мамам велела увести Алешеньку, умыть, прибрать. И шептала царице: «Ты, лебедь, ночью не растеряйся. В баньке тебя попарим по-нашему, по-мужичьему, квасом поддадим, росным ладаном умоем, хоть нюхай тебя где хошь. А для мужиков первое дело — дух. И ты, красавица, встреч его слов непрестанно смейся, чтобы у тебя все тряслось. Хохочи тихо, мелко, грудью. Мертвый от этого обезумеет». Воробьиха, он к немке поехал. Ой, царица, про нее и не заикайся. Эка дива немка, вертлява, ум корыстный, душа черная, кожа липкая. А ты, как лебедь пышная, встрень его в постельке, нежная, веселая. Ну, где ж тут немки? Евдокия поняла, заторопилась. Баньку ей натопили жарко. Девки с бабой Воробьихой положили царицу на полог, веяли на нее вениками, омоченными в мяте и росном ладане. Повели ее размякшую и томную в опочивальню. Чесали, румянили, сурмили, положили в постель, задернули завесы, и Евдокия стала ждать.